Лилипуты пространства. Интересно рассмотреть теперь, какие наименьшие расстояния приходится отмеривать и оценивать современным исследователям природы. В метрической системе мер наименьшая единица длины для обиходного употребления — миллиметр. Он примерно вдвое меньше толщины спички. Чтобы измерить предметы, видимые простым глазом, такая единица длины достаточно мелка. Но для измерения бактерий и других мелких объектов, различимых только в сильные микроскопы, миллиметр чересчур крупен. Ученые обращаются для таких измерений к более мелкой единице — микрону, который в 1000 раз меньше миллиметра. Так называемые красные кровяные тельца, которые насчитываются десятками миллионов в каждой капельке нашей крови, имеют в длину 7 микронов и в толщину 2 микрона. Стопка из 1000 таких телец имеет толщину спички. Как ни мелок кажется нам микрон, он все же оказывается чрезмерно крупен для расстояний, которые приходится измерять современному физику. Мельчайшие, недоступные даже микроскопу частицы, молекулы, из которых состоит вещество всех тел природы, и слагающие их еще более мелкие атомы имеют размеры от 1/100 до 1/1000 доли микрона. Примечание автора. Мельчайшая единица длины, употребляемая в современной физике, есть х. Он равен 10/1000000 доли микрона. Конец примечания. Если остановиться на первой, большей величине, то тогда окажется, что миллион таких крупинок, а мы уже знаем, как велик миллион, будучи расположен на одной прямой вплотную друг к другу, занял бы всего 1 миллиметр. Чтобы представить себе наглядно чрезвычайную малость атомов, обратимся к такой картине. Вообразите, что все предметы на земном шаре увеличились в миллион раз. Эйфелева башня 300 метров высоты уходила бы тогда своей верхушкой на 300 тысяч километров в мировое пространство и находилась бы в недалеком соседстве от орбиты Луны. Люди были бы величиной в 1/4 земного радиуса, 1700 километров. Один шаг такого человека-гиганта унес бы его на 600-700 километров. Мельчайшие красные тельца, миллиардами плавающие в его крови, имели бы каждое более 7 метров в поперечнике. Волос имел бы 100 метров в толщину. Мышь достигала бы 100 километров в длину. Муха — 7 километров. Каких же размеров будет при таком чудовищном увеличении атом вещества? Положительно не верится. Его размеры предстанут перед вами в виде типографской точки шрифта этой книги. Достигаем ли мы здесь крайних пределов пространственной малости, за которые не приходится переступать даже физику, с его изощренными приемами измерений? Еще не особенно давно думали так, но теперь известно, что атом — целый мир, состоящий из гораздо более мелких частей и являющийся ареной действия могущественных сил. Атом, например, водорода, состоит из центрального ядра и быстро вращающегося вокруг него электрона. Не входя в другие подробности, скажем только, что поперечник электрона измеряется биллионными долями миллиметра. Другими словами, поперечник электрона почти в миллион раз меньше поперечника атома. Если же пожелаете сравнить размеры электрона с размерами пылинки, то расчет покажет вам, что электрон меньше пылинки примерно во столько же раз, во сколько пылинка меньше, чего бы вы думали, земного шара. Вы видите, что атом, лилипут среди лилипутов, является в то же время настоящим исполином по сравнению с электроном, входящим в его состав. Таким же исполином, как вся Солнечная система является по отношению к земному шару. Можно составить следующую поучительную лестницу, в которой каждая ступень является исполином по отношению к предыдущей ступени или лилипутом по отношению к последующей. Электрон, атом, пылинка, дом, земной шар, Солнечная система, расстояние до полярной звезды, Млечный путь. Каждый член этого ряда примерно в 250 000 раз больше предыдущего и во столько же раз меньше последующего. Примечание автора. Имеются в виду линейные размеры, а не объемы. То есть поперечник атома, диаметр Солнечной системы, высота или длина дома и тому подобное. Подробнее о такого рода сопоставлениях смотреть мою книгу «Знаете ли вы физику?». Конец примечания. Ничто не доказывает так красноречиво всю относительность понятий «большой» и «малый», как эта табличка. В природе нет, безусловно, большого или, безусловно, малого предмета. Каждая вещь может быть названа и подавляюще огромной, и исчезающе малой, в зависимости от того, как на нее взглянуть, с чем ее сравнить.